ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программа «Серебряные нити» на Радио России. Ну и, конечно, ведущий Александр Данилин. Прошлую пятницу, московскую пятницу, конечно, мы говорили о воспитании звонков, которые потом осталось на нашем автоответчике. Эта проблема волнует всех. Ну и, конечно, она волнует самих подростков. В первую очередь, самих подростков. Поэтому тему для сегодняшней передачи назвал один из наших радиослушателей. Вот как он это сделал. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, мне 12 лет. В последний раз я слушал ваши разговоры о подростках и о том, как их воспитывать. Я думаю, что больше всего подростку не хватает понимания родителей. Ведь подростку это больше всего известно. Ведь родители должны понимать своего сына или дочь так, как он хочет себя вести. И они должны разрешать ему дружить с тем, с кем он хочет. И как-то с ним налаживать конфликты, а не обострять их. Спасибо, до свидания. Вот такой вот замечательный звонок. И, наверное, ради таких звонков, именно таких, и существует наша программа. Но, увы, наверное, наш юный слушатель не смотрел фильма «Доживем до понедельника» и не знает поэтому, что все старшее поколение, поколение его родителей, прекрасно помнит эту фразу. Счастье только похоже. Что такое послушание, что такое вежливость, что такое диалог в семье. Может быть, стоит об этом вспомнить и поговорить здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити», ведь это наша главная цель – научиться понимать друг друга, разных от 12 лет и старше. И сегодня давайте попробуем поговорить о понимании. Что такое понимание? Звонит непредставившийся юноша и говорит: главное это, что мы прекрасно понимаем, что замасленное масло, что это главное. Можно ли дать какие-то определения понимания, возможно, самому главному и такому понятно звучащему слову? Вот тема сегодняшней передачи. Как всегда, помните, пожалуйста, что это передача для вас, и что мы не можем существовать без ваших звонков. И пока сегодня в эфире будет звучать первая мелодия, вы, конечно же, потянетесь к кнопкам и дискам ваших телефонов для того, чтобы набрать московский номер телефона 956-1514. Этот номер и по телефону 956-1514 095 956-1514 мы можем с вами поговорить о том, как вам удалось достичь понимания в семье, что оно такое и как нам научить этому других, тех, кто считает, что они имеют право не понимать никого, кроме себя, в том числе и своих собственных детей. 956-15-14. Замечательный гитарист Чарли Бёрд. Сегодня джазовый гитарист 60-х годов. Сегодня сопровождает нашу передачу. И первая его мелодия называется «Так, как нам хотелось бы, чтобы это было в жизни». Она называется «Господь благословил детей». Thank you. Программа «Серебряные нити». Еще раз доброй ночи всем. Я хотел сказать, что замечательный психолог Джордж Герберт Мид, занимавшийся социальными проблемами, когда-то употребил одно очень интересное выражение, может быть, имеющее отношение к теме нашей передачи. Он назвал отношение маленького человечка с внешним миром отношениями «я из зеркала». «Я из зеркала». У младенца существует очень смутное представление о себе, но он растет и постепенно начинает выделять себя из окружающего мира. У него складывается о себе определенное представление. Откуда оно берется? Конечно, оно формируется под влиянием самых главных в его жизни людей. Ребенок судит о себе по нашему с вами отношению к нему. Он знает и понимает происходящее лишь отчасти. Чтобы дорасти до любви даже по отношению к нам самим, ему нужно увидеть предмет своей любви лицом к лицу. То, как мы себя видим и ощущаем, во многом отражается не только в наших словах, как нам иногда кажется. Все это во многом порождается теми образами и ощущениями, которые отражаются на наших лицах, как в зеркале. Наше поведение и есть зеркало, зеркало реакций нашего ребенка. То, что он чувствует, порождается теми образами и ощущениями, которые отражаются на лицах и в поведении, в тоне, в голосе, в поступках. Эти отражения рассказывают детям о том, какие мы, но кроме того, рассказывают и о том, какими мы станем. Эти отражения, выражения лиц родителей, постепенно становятся нашей частью. Мы принимаем облик человека, которого видим в зеркале, которое называется семьей. Ну, это так, что-то типа информации к размышлению. Доброй ночи, Надежда. Здравствуйте, обратите внимание. Мы слушаем вас. Доброй ночи. Я звоню по поводу темы насчет понимания. Угу. Такая тема на злобу дня, конечно, важная очень. Ну вот, я бы, наверное, сказала, что все понимание начинается с умения слышать и слушать друг друга, услышать что-то главное, что мы хотим сказать, и понять это главное. Потому что сейчас это не, как сказать, не всегда так случается. В семье между детьми, родителями, между супругами. Наверное, с этого все начинается. И вот но ведь это главная, наверное, проблема наша. Понимаете, Надежда, я в действительности об этом же. Весь вопрос в том, кого мы слышим. Мы слышим друг друга или мы слышим себя? То есть то, что нам хотелось бы услышать. Вам, ну, наверное, да, вам, наверное, известно, сколько конфликтов из-за этого происходит между родителями, когда муж слышит только то, что хочется услышать ему, а все остальное он просто пропускает мимо ушей. А жена, наоборот, слышит только что-то свое. Вот коллекционируем мы здесь в серебряных нитях советы. А как научиться слушать? Как вы думаете? Не знаю, быть, наверное, внимательнее друг к другу. Быть внимательнее друг к другу. А это как? Ну как заставить себя быть внимательнее, ну, например, к подростку, если мы так заняты, нам нужно зарабатывать деньги, отдохнуть как-то после этого, поругаться друг с другом. Что за усилие, которое требуется? Наверное, оно называется любовью. Это я понимаю, но любовь, внимательность, не перестали ли мы понимать, что это такое? Для каждого, наверное, и любовь, и внимательность – это свое понятие. А для вас? Для меня любовь, наверное, это... Это любовь. Ну, понимаете, любовь — это внимание. Любовь — это забота. Соответственно, внимание — понятие неизвестное. А внимание... Чуткость. Внимание — это еще глубже, если то, это чуткость. А что такое чуткость? Нет, я понимаю, но это радио... Понятие цепляется одно за другое, это, наверное, сложно все-таки. И все они являются общими. Поэтому так трудно это передать. Ну что ж... Наиличное. Для каждого оно разное и личное. Внимание. Внимание. Прожектор, направленный не внутрь себя, а к другому. Внутренний свет, обращенный не только на себя, но и на того, кто рядом. Просто чуть-чуть пошире. Это требует усилия. А вот какого? Спасибо, Надежда. Может быть, то, что вы сказали, в сущности, самое простое и самое главное. Спасибо вам большущее. Доброй ночи, Любовь Григорьевна. Любовь Григорьевна. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Мне очень нравится ваша, конечно, передача. Они просто очень необходимы. И... Спасибо, Любовь Григорьевна, а нам необходимо... Не имею права там какие-то советы давать. Я просто хотела поделиться, как я вырастила сына прекрасного. У него сейчас 4 детей прекрасных. Старшая моя внучка по конкурсу прошла преподавателем в Будапештский университет. Я во время войны осталась без родителей. Сына мне пришлось одной воспитывать. То есть я не воспитывала, мы просто с ним жили. У меня университетское образование, я работала в лаборатории физико-химической, где сложные приборы. И он ко мне приходил после школы, он видел мои проблемы с приборами. Он мне говорил: мама, я буду физику очень хорошо учить, чтобы тебе помочь. Или там я не могу достать приборы, которые необходимы на сегодня, предположим. Потом я поехала в экспедицию на Сахалин. Он был в 7 классе. Он со мной выезжал на полевые лабораторные анализы и взял на себя часть анализов. Вот удельный вес, грунтов он делал, вот подобные анализы на себя взял. Он очень хорошо учился. Я никуда его за ручки не водила, ни в спорт, ни в какие-то дополнительные занятия. Он закончил Дальневосточную школу математическую академика Лаврентьева. Он сам вышел, я только увидела, что к нему контрольные идут. Он закончил школу детской железной дороги, зимой, бурга. Я прихожу с работы, его еще нет, темно. Но он закончил эту школу. И у него не было таких каникул, чтобы он сидел там, бегал. Он или со мной на поле выезжал, делал анализы, или водил вот этот детский паровозик. Но выводы какие? Конечно, когда ребенок живет с тобой, у меня не было мысли, что я там воспитываю. Мы жили своими проблемами. Но я хочу сказать, вот успехи воспитания в том, он знал, сколько у нас денег, он видел мою работу. Спасибо. Спасибо вам, Любовь Григорьевна. Конечно, я надеюсь, что нашим радиослушателям нужна наша радиопередача, а нам очень нужны ваши звонки. Поэтому спасибо вам. И все-таки огромному количеству родителей советы Любови Григорьевны могут показаться странными. Отпускать одного в пургу, в школу, не водить за ручку решительно никуда. Вообще, то, о чем она говорит, для меня, может быть, я не совсем прав, поскольку Любовь Григорьевна отключилась, но для меня внутренне сводится к слову «доверять». Относиться к ребенку не как к ребенку, а как к другу, как к взрослому, который живет рядом. Может быть, вот это отпускание на свободу, хотя бы отчасти, есть то, что молодой человек, звонок которого вы привели в начале эфира, называется пониманием. Ну что ж, в числе звонков есть, к сожалению, не только такие, но и, как всегда, требующие наших с вами советов. Вот один такой звонок поступил к нам до эфира из Кемерово. Здравствуйте, меня зовут Елена Александровна. Я из Кемерово. У меня проблема, на мой взгляд, сложная. Полгода назад от моего сына, которому 17 лет, отказался отец. Он сказал, что он его больше не считает сыном только потому, что он не хочет поддержать его в борьбе со мной за имущественный раздел жилья, скажем так. И сын испытывает затруднения сейчас, достаточно серьезно. Он считает себя некрасивым, ненужным. Я, конечно, очень много делаю, но психологическая помощь очень дорого стоит. Материально мы живем слабовато. Елена Александровна нуждается в совете и в человеческом участии. Может быть, вы захотите подумать и принять участие в том, что посоветовать маме, которая оказалась в ситуации, когда сына отец вовлекает в имущественный конфликт. Тем более, когда он находится в достаточно трудном переходном периоде, немножко побаивается и не любит собственной внешности. Очень хотелось услышать бы ваше мнение об этом звонке, хотя, конечно, Елена Александровна, я постараюсь ту информацию, которая есть у меня, обязательно ей с вами поделиться. Доброй ночи, Дима. Я знаю, что вы звоните по мобильному. Доброй ночи. Я сейчас уже перешел на обычный телефон. Угу. Вот. Я, во-первых, человек, который живет в счастливом браке, поэтому проблем, в общем-то, никаких нет, о чем я хотел у вас спросить. Просто хотел поделиться обычным таким рецептом, ну, так сказать, своего счастья. Мой рецепт счастья прост. Просто я часто встречаю в жизни людей, которые говорят, вот я несчастлив в браке. И когда с ним беседуешь, то выясняется, что человек, в общем-то, женился или выходил замуж для себя. То есть он для себя хорошего искал себе половину и хотел для обеспечения своего счастья выбрать себе спутника жизни. А я думаю, что мы должны, мы созданы нашим Творцом для того, чтобы дарить любовь, полностью забыв о себе, как ради нас пострадал на кресте наш Господь. Вот. И что мы можем сказать? Если мне им дар пророчества, уважаемые ведущие, вы, наверное, знаете эти слова наизусть, но я хочу просто прочитать их для наших слушателей, потому что, может быть, не все их читали. Если я имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, так что могу горы переставлять, то я, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания празднуются. Вот если мы будем так любить друг друга, полностью забыв о себе, и так мы проживем всю жизнь, то мы будем счастливы. Вот наш рецепт счастья. Спасибо, Дим. Спасибо вам и апостолу Павлу за эти замечательные слова, потому что в словах этих... Кстати говоря, у нас действительно была даже целая передача, посвященная именно этой цитате из Нового Завета, где мы пытались понять значение каждого слова апостола Павла. Но, наверное, действительно никто никогда не сказал лучших слов. Я могу к ним добавить только одну цитату. К сожалению, не помню, кому она принадлежит, но она все время как бы вспоминается мне, когда мы говорим о воспитании. Ваше детство, сказал кто-то мудрый, может быть, вам удастся вспомнить, кого я цитирую. Это период жизни, когда Бог строит внутри человека храм. В нем он, Бог, хотел бы жить, когда наш с вами ребенок станет взрослым. По-моему, это потрясающе красивая мысль, которая имеет прямое отношение к тому, что вы, Дим, только что цитировали из Нового Завета. Вспоминайте иногда, что детство – это период жизни, когда Бог строит в вас храм. Он хочет в нем жить, когда вы станете взрослыми. Ну что ж, давайте послушаем еще одну мелодию. И интересно просто для любителей музыки, что голос, который вы слышите и который сопровождает замечательную игру Чарли Бёрда, это голос одного человека и мужчины, Билла Райнбаха, который дополняет на этом диске замечательную джазовую музыку. Доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Психолог Эмиль Шпрангер в начале 20 века разработал теорию, которую он назвал «понимающей психологией». Мне бы хотелось ее вспомнить в связи с последним звонком. Поскольку сейчас так называемую понимающую психологию Шпрангера вспоминают редко, он считал, что главная задача не только воспитания, но и философии, и психологии – это раскрытие целостной душевной жизни личности, которая достигается с помощью понимания. А вот понимание основано на том, что внутренняя структура личности должна соответствовать духовным ценностям его культуры. И вот когда наши радиослушатели вспоминают о Новом Завете, они, конечно, вспоминают о главных ценностях нашей культуры, через которую, может быть, проще всего и научиться понимать другого человека. Во всяком случае, Это важно. Я чуть позже расскажу об основных как бы позициях таких ценностных. Они вечные, которые впервые были разработаны Шпрангером. Доброй ночи, Дмитрий. Еще один Дмитрий у нас в эфире. Здравствуйте. Я звоню вам из Саратова. Вот. Я тоже хочу выразить благодарность вашей передаче, потому что она действительно нужна людям. И я бы хотел сказать следующее, то что я живу с сестрой, с бабушкой, вот, и с самого детства нас воспитывает папа, то что мама ушла как бы от нас, но воспитывала нас как бы по-своему, в силу своих возможностей, своего образования, и, ну, по большой части мы просто жили и видели, что такое хорошо и что такое плохо. Как такового нам никогда этого не объяснял ни папа, ни бабушка. Просто они всегда заботились о нас и пытались сделать максимально больше и доброго, что в их понимании было добром. И мы с сестрой, видя это, как бы росли и делали свои выборы. К примеру, я никогда не спрашивал, в какую школу пойти, то есть... Первый класс, конечно же, они меня отдали, но в восьмом я взял, забрал документы и сам поступил в математическую школу. Потом, опять же, сам поступил в университет. Даже, скорее всего, папа даже не знал, на каком факультете я учусь. Вот. Ну, я не ставлю ему это в укор, то, что он, как бы, можно сказать, не следил за тем, что мы делаем. Быть может, он просто понимал, что мы делаем правильно и что... Нам не стоит ничего лишнего советовать. И вышло так, что вот два дня назад папа умер. И как бы теперь, в принципе, мы с сестрой вдвоем, и бабушка. Мне сейчас 21, вот, а сестре 25. Ну, а бабушка у нас уже старенькая. И как бы так вот мы вот идем с ней по жизни. И пытаемся как бы... Делать то, быть может, чему нас не научили, но что мы, можно сказать, подсознательно понимаем, что это правильно, и стараемся это делать хорошо. И есть такая вещь, которую я понял только сейчас, когда не стало папы, то, что все-таки нужно говорить те слова любви, которые действительно в тебе накоплены. Не нужно их прятать себе, таить. Потому что я действительно сейчас жалею, что когда-то что-то не сказал папе, хотя следовал. Спасибо, Дмитрий. Мне... Просто дело в том, что ну, в возрасте чуть-чуть постарше. Я прошел примерно через то же. И не стало, в общем, и папы, и бабушки. И поэтому я ничего не хочу добавлять. Я просто для себя, пусть даже я психолог, психиатр, человек в пиджаке, я всегда абсолютно точно знал, что папины руки, они всегда здесь. Они всегда оберегают. И, наверное, задача всего того, что мы, ничтоже сумняшися, называем познанием, образованием, мировоззрением. Она формулируется для меня именно так, как вы сказали, Дмитрий. Эта задача заключается в том, чтобы научиться для себя отделять добро от зла. И если это получается, то все остальное в жизни у вас получится, Дмитрий. Я в этом убежден, потому что это здорово. И я думаю, что папа чувствует это или слышит. Это здорово. Позвоните сказать отцу спасибо. Может быть, именно тогда, когда его нет рядом. Тогда люди не бывают одинокими, если они понимают, что папа, живой папа целиком, всегда жив, и он внутри. Спасибо, Дмитрий, большое. Доброй ночи, Лариса Григорьевна. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Да. Да, после такого рассказа несколько грустно. Но в то же время я все-таки хотела бы поделиться... Борис Григорьевич, я перебью вас на секунду. Но вы знаете, вот... Может быть, а вдруг... Вот Елена Александровна звонила по поводу папы, который ушел, и раздел имущества. Мне кажется, что это вот отчасти огромный совет для вас звучит в словах Дмитрия. А может быть, папа слушает нас, ну, совершенно случайно. А вдруг, если мама позвонила? Извините, да, Лариса Леонидовна, что я вас перебил. Так вот, я хотела просто поделиться своим пониманием все-таки, почему же люди несчастны, и почему можно быть все-таки счастливым, да, вот это слово «любовь». Главное, все-таки не забывайте, как же нам научиться понимать, или понимать слово «любовь», это одно и то же. Любовь, нет, любовь нельзя понять, ее можно просто чувствовать, понимаете, настоящая вот та божественная любовь, она всегда в сердце, ведь... Сердце – орган любви, понимаете? А у нас получается так, что вот наше все человечество сейчас в какой-то гонке, и просто, вы извините, просто люди не понимают, что половые органы, они созданы для воспроизводства потомства, но не для любви. Поэтому всегда путают секс с любовью. В постели только секс, только страсти. А любить надо сердцем. Мне кажется, что люди... которые пользуются словом «любовь», с вами не согласятся, поскольку сердце-то, оно тоже в постели остается на своем месте. Лишь бы оно было, лишь бы человек помнил о нем. Вы знаете, я почему это говорю? Потому что я в свое время очень тяжело болела. Ну, у меня тоже как бы так врачи пожали плечами и сказали, ну, будете живы, будете, не будете, не будете. Как организм выдержит, понимаете? Ну, как бы я... все-таки выкарабкалась. Но я знала, что я умираю. Понимаете, даже вот родственникам там уже наказывала, как что сделать. Но я выкарабкалась. И когда я стала жива, мне все-таки было очень много почему. Почему все-таки я не умерла, почему я осталась. Но я когда умирала, и уже такой критический момент, я тогда возопила именно Господу. Господи, возьми меня. Но он меня оставил, понимаете? Но в то же время у меня было такое отчаяние, и ну, была такая ситуация семейная, да, когда там было связано с детьми. И вот у меня просто, знаете, вот сердце разрывалось, как же останутся дети, и я не увижу и не узнаю, как же вот они это. И поэтому у меня был такой порыв не из-за себя, что вот там я умираю, и вот спаси меня или там сохрани меня, а как же дети? И я тогда поняла, ну вот в процессе это уже... много лет прошло, уже почти 18. Так вот, потом многое мне все-таки пошло. Но я только хочу одно сказать, что если хотя бы раз ты обратился к Богу, и тебе пришла помощь, то от этого пути уже нельзя отворачиваться. А нужно просто идти там... уже не путь, а просто тропинка. Чем дальше идешь, тем больше. Но сейчас есть уже литература, которая помогает это понять. Понимаете? Спасибо, Лариса Григорьевна. Я не уверен, что мы можем здесь... Любовь – это то чувство, которое отдают, но не получают. А у нас все, вот понимаете, вот выходят и все ждут. Вот когда-то меня кто-то должен полюбить. И кто-то должен мне сказать, что я тебя люблю. А любить-то надо самому. И вот это чувство может прийти, когда человек осознанно идет к доброжелательности, к добродушию, если он даже не чувствует. Это такое чувство, которое можно только чувствовать, но его нельзя понять. Вот именно в сердце, понимаете? Спасибо. Спасибо, Лариса Григорьевна. Спасибо вам большое. Хотя, мне кажется, что для того, чтобы объяснить другому хотя бы что же не является любовью, мы должны научиться это понимать. И, конечно, любовь, если она есть, она везде любовь. И в постели, и в Боге. Просто не надо забывать о том, что любовь не сводится только к сексу. Ну что ж, давайте... попробуем все-таки сформулировать хотя бы пару мыслей в отношении понимания и в отношении советов Елены Александровны, поскольку мы же не можем сегодня не успеть этого сделать. Очень короткая мелодия, посвященная звонку Ларисы Григорьевны. «Это не может быть любовью», играет Чарли Бёрд. Ну что ж, хочу попробовать все-таки сказать несколько слов Елене Александровне, исходя из всего того, что мы сегодня здесь слышали. Но прежде всего, Елена Александровна, никогда, что бы ни случилось, не вступайте в выяснение имущественных отношений с парнем сами. И никогда, как бы ни вел себя отец, не ругайте отца. Не используйте, может быть, справедливых слов, поскольку, унижая отца, вы постоянно унижаете его. Точно так же, впрочем, происходит, когда отец унижает вас. Поэтому пусть лучше тогда делает это он, потому что правым и доверенным лицом в этом конфликте всегда остается тот, кто меньше ругает другую половину. Вот это надо помнить и помнить всегда. Второе. Бывают периоды в жизни, когда мальчишке нужно именно то, о чем мы все время говорили. Доверие и поддержка. Задумайтесь об этой поддержке. Может быть, даже ее стоит просто придумать, выписать себе на бумажке и потом уже говорить, потому что... Ну, что приходит в голову мне? Я бы сказал, что ты не можешь быть некрасивым, потому что ты в будущем, во внешнем мире представляешь нашу семью. И поэтому как-то ты некрасивый. Ты самый красивый в мире. И всегда до старости будешь самым красивым для меня. Говорить надо это без слов и без... Говорить это нужно без всякой аффектации, без слез, без истерики. Нужно говорить это уверенно. Наверное... Всегда, когда идет конфликт, подростку нужна просто любовь. Нужна какая-нибудь песенка или пара хороших слов. Может быть, сказка на ночь. Не трагический разговор, а ваш рассказ о том, как это замечательно, хорошо, что вы вместе. И ни в коем случае не ругайте его самого, если он хочет... общаться с отцом, несмотря ни на какие ваши отношения. Вот, пожалуй, три главных совета. А вот четвертый обращен абсолютно ко всем. Дело в том, что все-таки понимание описать, на мой взгляд, можно очень просто. Понимание – это нахождение того человека, который рядом, внутри самого себя. Пользуясь звонками Ларисы Григорьевны, Дмитрия. Мне хочется сказать, что да, каждый из нас образ и подобие Божье, и значит, внутри каждого из нас скрыта бесконечность. В этой бесконечности обязательно есть вы, женщина или мужчина, который, которая когда-то были подростком. Вспомните, как вы чувствовали себя неуклюже. Вспомните, как вы были покрыты прыщами. И вы сразу поймете, что вам тогда хотелось, как вам нужно было научиться доверять. Понимание другого человека – это нахождение его внутри себя. Вы можете попробовать подвигаться, как подросток. Вы можете попробовать лечь в ту же позу, в которой он спит, и попробовать представить себе, что чувствует в этой позе ваше тело. Самое главное – это некое усилие найти внутри себя другого. Не свое мнение о нем, а другого. Ну вот, собственно, наше время истекло. Спасибо всем большое за звонки. Кое-что я не успел рассказать, обязательно расскажу в программе в следующую пятницу. Давайте поговорим в следующую пятницу о нашей потребности в послушании и о том, к чему она может привести. Продолжим разговор о воспитании в понедельник. У нас с вами разговор о страхах. Не забывайте, пожалуйста, что по московским понедельникам, средам и пятницам в эфире работает автоответчик, на который можно звонить, начиная с 19:00 по Москве. Всем спасибо. Спокойной ночи. «Где я оставил свое сердце?» — играет Чарли Бёрд.